«Капитан, а тебе не кажется, что мы попали в ситуацию, схожую с той, в которую попал бы мир в случае, если бы ты не вмешался со своей дьявольской удачей, а мировому правительству удался план с войной Белоуса? Нам нанесли серьезнейший удар», — сразу же пояснил он свою мысль, не дожидаясь, когда от него это потребуют, вынудили бежать и прятаться. Главнокомандующего революции уничтожили, за которым больше 20 лет безуспешно охотились. Продемонстрировали мощь своего вооружения, силу, которой наверняка попытаются поставить мир на колени, перечислял Баши, но с каждым словом все тише и тише, будто не был уверен в собственных выводах и засомневался, что их вообще стоило озвучивать. В конце концов, он совсем уж тихо, пожимая плечами в ответ на пристальное внимание и даже как-то тушуясь, закончил: «Мы-то загнаны в угол, сдерживающей силы у мирового правительства больше нет. Вот мы и вернулись к изначальной теме», — хмыкнул Зара. И вообще-то Фукабаши был прав в своих наблюдениях и выводах, но учел не все, а то, что он не учел, было как раз решающим фактором. Именно об этом я как раз и думал накануне, дивясь открывшимся перспективам там, где, казалось бы, должны были быть тупик и безнадега. А вот это самое интересное, друзья мои, осклабился я коварно, потому что теперь совершенно другой расклад сил. Команда настороженно смотрела на меня, видимо, не очень укладывая в голове перспективы, описанные еще мною, последствий войны Белоуса, если бы пираты ее проиграли, которые, по словам Баши, грозили нам ныне, с моей довольной ухмылочкой. Разумеется, они ждали объяснений, а я жаждал этим поделиться с ними, потому азартно начал рассказывать. Смотрите, Йонка нет, главы революции тоже, но есть король пиратов, объединивший большинство более-менее адекватных морских волков в единую силу, к которой ныне невольно для всех сторон присоединяется еще и та же революция. Загнали ли они своими ударами нас в угол? Нет, твердо ответил я на риторический вопрос. Они развязали нам руки и дали порядочно форы. Я захихикал подленько, вызывая недоумение. Но план, точнее основа плана, которую еще нужно было доработать, возможно, существенно, так вдохновляла меня, что я не мог спокойно сидеть, не дергая хотя бы хвостом от предвкушения и, пожалуй, самодовольства. И, конечно, не мог не ерничать. Так что, глядя на вопрошающие лица друзей, пофыркал, восклицая: «Ой, да ладно, это же очевидно». Но накомо молчали, и я, вздохнув от того, что мою увлеченность идеи не разделяли просто потому, что не понимали, все же принялся рассказывать уже серьезно. «Понимаете, основная сила пиратов и революции, мы исчезли для них. Это проблема, опять же, для них, потому что знают, что мы живы, а достать не могут, не зная, где мы. Это как пересекать Калмбелт на корабле, не обшитом кайросики. Ты знаешь, что море под тобой кишит морскими королями, но понятия не имеешь, когда и с какой стороны они атакуют твое суденышко, чтобы сожрать, а потому нервно дергаешься от каждого всплеска, понимаете?» Пояснил я, что плохого для врагов в нашем исчезновении. Аналогию поняли быстро, заухмылялись, кажется, начиная понимать, к чему я клонил. «Да, верно, они не будут знать, как и откуда мы атакуем и атакуем ли вообще», подтвердил догадки я, «потому вынуждены будут действовать так, будто загнали нас в угол. Но это будет обман, не более, потому что ни один план или оружие не сработает против врага, которого нет, а нас именно что нет», воскликнул я. «Но мир будет ждать от них результатов. Так что, в первую очередь, они объявят о своем торжестве. Не сомневаюсь, уже в ближайшее время выпуск газеты разлетится по миру с шокирующими новостями, в которых смачно и со вкусом расскажут о своем героизме». Я снова хохотнул, взмахнув руками и изображая эпичность триумфа. Мол, дракон, наконец, спустя столько лет, убит, король пиратов после позорного разгрома повергнут в бегство. Бла-бла-бла, отмахнулся я, потому что примерные заголовки и пункты победы так были ясны. Поплачут по потере Маринфорда, конечно, но выставит это в таком свете, будто он небольшая цена за первое поражение, нанесенное королю пиратов. Тут я прервался, задумчиво почесав подбородок и обнаружив на нем уже немалую колючую щетину. Как-то было не до нее в последние дни, да и в зеркало не приглядывался, вот и запустил себя. Хотя про наши зарокровавые похождения наверняка тоже будут сочные новости, я усмехнулся и самодовольно, и предвкушающе, потому что не терпелось почитать реакцию, и тут зависит от редактора, что будет краше. Мы, вроде, никого, кроме дампиров живых не оставили, мотнув головой в сторону Ксанда, от чего-то сглотнувшего, со скепсисом вернул Зара. Кровищу и трупы ты смыл, значит, ни свидетелей, ни доказательств. Даже если там были ден-ден муши записи, то сочетание двух наших королевских воль, твоего ужаса и соленой воды они бы не пережили. То, что мы не знаем, как, не значит, что этого не было, верно. Пожал я плечами в очередной раз, был ведь убежден, что наверняка враги как-то, если не следили за происходящим, то записывали, чтоб проанализировать потом, точно. Они вряд ли были уверены в том, что мы не выживем, значит, просчитали и возможный итог их попытки нас убить и как его можно использовать. Конечно, вряд ли они предполагали такую кровавую кашу, но мы оба хмыкнули, передергиваясь от воспоминаний, хотя, больше от ощущений засыхавшего на коже толстенного слоя крови, нежели от видов. Больно уж удобная возможность списать фактически убитых их экспериментами людей на нас, не находишь? 10 000 расстрелянных вызовом 5 в НИИ с лобби они же списали на нас, напомнил я. Я уверен, что если уж они смогли найти защиту от королевской воли для людей, то нашли и способ контролировать происходящее на острове удаленно, а то и сделать пару-тройку удачных снимков наших счастливых морд в окружении мелко нарубленных тел. Я задумался на мгновение, и вариант-то нашел. Тот же Акайну мог обеспечить мировое правительство нужными сведениями, прежде чем ты его укокошил, пока я добивал остатки мяса. Да, ты прав, согласился мой старпом, расплываясь в веселой ухмылке. Тогда нам не отделаться от репутации каких-нибудь жнецов. Демонов, Зара, демонов, вряд ли они будут пытаться выдумывать что-то новое, покачал я головой. Но вообще в конкретном случае это нам тоже на пользу, я констатировал, а когда мой самый близкий брат вскинул бровь, пояснил. Информация о наших подвигах вряд ли выделит меньше газетного листа, а значит, у нас все еще есть шанс перебить триумф мирового правительства. Подумаешь, драгон подох, когда тут твари пострашнее резвятся на воле, помахал я ручкой, мол, новость о смерти главнокомандующего революции вообще ни о чем, мы, страшнее, тем более что и самым разыскиваемым преступником давно уже являлся я. Тебе меньше веры будет, Зара из-под лобья кинул на меня предупреждающий взгляд, мол, не будь так оптимистичен. Я фыркнул, у меня выгодная неоднозначная репутация, произошедшее в ее границы вписывается прекрасно, чертовы интриганы, проворчал Санджи, вклиниваясь в беседу. Анакома, пока мы с Зара обсуждали возможные последствия наших похождений, слушали внимательно, только взгляды переводили с одного на другого. Хоть бы команде рассказали, что произошло такого, что вы оба были в крови, как будто вас ею облили. Я виновато посмотрел на друзей. Если честно, перед глазами до сих пор кровавое марево. Не очень хочется вспоминать, а тем более озвучивать, кивнул Зара, поморщившись так же, как я. Лицо нами тут же исказилось пониманием и даже ужасом. «Виски пик», — уточнила она. «Ну, да, только масштаб побольше, осторожно, чтоб не спровоцировать новые вопросы», — ответил ей Зара. «Измеряемый десятками тысяч», — кивнул я. Команда переглянулась, догадываясь, оценивая, делая выводы. Но немедленных ответов и подтверждений они не требовали, что приносило облегчение. Зара глянул на меня полувопросительно, мол, все равно однажды придется открыть правду. Когда и если информация появится в тех же газетах, тогда и расскажем, решил я. Брат согласно прикрыл глаза. На этот раз он не против был молчать. Я выдохнул длинно, практически смаргивая кровавое марево, встававшее перед внутренним взором при воспоминании о не столь давнем дне, помотал головой, вытряхивая лишние мысли, и решительно вернул тему в нужное русло. Не отвлекаемся, слушаем капитана. Команда, как по, хи-хи, команде, тут же сменила подозрение и любопытство во взглядах на внимание. Я кашлянул, прочищая горло. Так вот, Гарасии объявит о победе, пусть не окончательной, но серьезной. Однако им понадобится закрепить успех в мозгах обывателей, чтоб в их мощи и неизбежности окончательной победы не смели усомниться. Поэтому они начнут мобилизацию мужского населения подконтрольных королевств в дозор, чтоб увеличить численность войск, объяснят это необходимостью добить остатки пиратов, я иронично хмыкнул, потому что, где ловить этих самых пиратов, они все еще не будут знать, а потому это будет просто наглой ложью, но, конечно, на самом деле мобилизованные станут и заложниками, этаким средством для давления на королей и выкачивания ресурсов, например, в помощь согражданам, но и, конечно, силой для запугивания непокорных. То есть ты прав, Баши, кивнул я наследнику королевства Рюгу. План, который они собирались привести в исполнение сразу после победы над Белоусом, наконец, начнет действовать. И, судя по лицу, ты считаешь, что это хорошо, недоверчиво уточнил Смокер. Конечно, воскликнул я, снова увлекшись собственными коварными идеями, а потому и лыбясь соответственно. Занятые запугиванием и вымогательством, они забудут про нас. Команда посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Я махнул рукой, но все же пояснил. Нет, конечно, совсем забыть про лично меня у них не получится. Однако победа и открывшиеся перспективы их достаточно опьянят, чтоб они перестали ожидать от нас значительного сопротивления. А если не опьянят, дел у них будет хватать и без нас, ведь увеличившуюся армию нужно будет снабжать, контролировать, программировать на верность себе. Это требует затраты отнюдь не только денежных ресурсов. Ты, Смокер, без сомнений уже оценил это, глянул я на личного главнокомандующего дозора. Тот усмехнулся, опуская взгляд и кивая. И на этом фоне, если мы не будем лезть на рожон слишком сильно, они отодвинут нас на второй-третий план. Ведь открыто заниматься нашим поиском они не смогут. Это вызовет сомнения в объявленной ими победе, а скрытно этим невозможно будет заниматься массово. Я развел руками, все-таки не выдерживая распиравшего меня предвкушения, что ли, и подскочил на ноги, принимаясь расхаживать по любимой круглой комнате башни, распинывая подушки. Мысль летела, неслась. Мы станем для них крысами, загнанными, втройне более опасными, но доживающими последние дни, а потому скорее раздражающими, чем действительно способными нанести хоть сколько-то существенный урон. Тем более их существенно, скорее всего, даже в разы увеличившейся армии. И, я остановился и лукаво улыбнулся, оглядев команду, мы поможем им в это поверить. Придется слегка скорректировать изначальный план, поморщился я, несмотря на то, что плана как такового и раньше не было, по крайней мере, озвученного. А новый был все еще в моей головушке, и его только предстояло разложить по пунктам и приоритетам. И все же было ясно, что неприятных моментов в связи с изменившимися обстоятельствами, которые нам следовало учесть, хватало. Часть уже отвоеванных у дозора крепостей придется оставить, те, что находятся на островах без поселений, уточнил я. Банально, чтоб не рисковать людьми, по ним ведь тоже может прилететь новым супероружием мирового правительства. А так, информация добыта, склады обчищены, крепость не нужна. Это даст ощущение серии мелких побед дозору, что усыпит бдительность. Мол, они продолжают побеждать на всех фронтах, пираты в панике и тому подобное, хохотнул я, разводя руками. Оставим за собой лишь несколько ключевых морских фортов, что вплотную примыкают к городам, для контроля за происходящим. На первое время им и эффекта, достигнутого ударом по нам, хватит. По населенным мирными жителями островам, ради уничтожения горстки не самых известных пиратов, они пока бить не будут, разве что по самым злостным врагам в назидание, как били по Ахаре. Я был уверен, но Изра, и Марка, Джимби и Санджи, и Монго кивали, согласные с моими выводами. Я зарылся пальцами в волосы, остановившись у окна и взглянув, что называется, в никуда, а мысленно, но и проговаривая вслух, делал самому себе заметки. Нужно будет потом вместе с собой прояснить, население каких островов в этом плане под наибольшей угрозой и как нам их защитить. А отсюда следовал и другой крайне неприятный вывод. Помимо фортов оставим дозору королевства некоторых наших союзников. Спиной я чувствовал, как вскинулись на кома, особенно девчонки, но поделать с этим мы пока ничего не могли, не сказать, что у нас был выбор. На ту же Дресс-Розу, я уверен, дозор попытается заявиться и поставить там свою базу, чтоб лишить нас поставок и связей, например, Луффи, но они же, воскликнула Морковка, кажется, лишь немногим опережая Виви. Я обернулся к друзьям, кивая. Да, будут запугивать население или даже брать его в заложники, чтоб давить на королей. Но мы не можем находиться буквально во всех королевствах наших союзников и друзей, чтоб защитить их от в разы увеличившейся армии дозора, серьезно и даже жестко констатировал я, по очереди прямо гладя в глаза Накома. Наше нахождение в королевствах, это лишний риск для них, повод для тех же атак супероружием. Для них ведь не вопрос уничтожить разом даже сотни тысяч непокорных, понимаете?» – риторически спросил я, но ребята и так все понимали. Морщились, судорожно пытались найти какие-то другие решения, но понимали. После шоу на Совете Королей Мирового Правительства Король Рику и все жители Дресс-Розы как раз и стали злостными врагами. Они первые попадут под удар, не потому что опасны, а для запугивания других непокорных. Все же мало уничтожить штабы естественных врагов мирового правительства, наши, чтоб короли в полной мере осознали, что их могут стереть в пыль также. В то же время присутствие дозора гарантирует, что оружие они применят по ним лишь в крайнем случае. «Да, это неприятно», – в очередной раз кивнул я, «но, думаю, мы сможем объяснить, что это вынужденная временная мера. Будут и убитые, и ограбленные, и изнасилованные, страдающие, но это меньшее из зол, ведь альтернатива – тотальное уничтожение всех. Хотя, кстати, я и сам неприятно», – цинично усмехнулся, «это нам тоже выгодно. Чем сильнее горосы наглеют, чем ужаснее их тирания, тем больше будет желающих их поражения, а значит, и больше союзников будет у нас. Революция станет мировой, а партизанская помощь нам приобретет форму целых подпольных сетей, особенно если мы поможем их организовать», — намекающе подвигал я бровями. Накома вздыхали, но тоже усмехались. Да и сами дозорные, особенно новые, глядя на беспредел, что станет творить власть, разуверится в мировом правительстве, — ввернул Мамонга, переглянувшись со Смокером многозначительно. «Именно», — подтвердил я, — «думаю, с притоком рекрутов ты, Смокер, — обратился я к белому охотнику, — будешь справляться с трудом. Хотя именно Г5 сейчас в самой большой опасности, так что новому дозору и его главе», — и снова я кивнул конкретному Накома, — «нужно действовать втройне осторожнее, особенно с учетом того, что он сам один из нас. Нужно будет подумать, как прикрыть и вас», — задумчиво протянул я, потирая подбородок большим и указательным пальцами и прикидывая, что пираты могли бы для этого сделать. Вот только идей не находилось даже дрянных, и посему выходило, что пока они не появятся, новому дозору лучше было сидеть тише воды и ниже травы. «Пока не держи много людей на базе, хорошо?» — попросил я Смокера. «И корабли пусть всегда будут готовы выйти в море сиюминутно». «Я так и поступил», — с готовностью почти отрапортовал он, тонко улыбнувшись. «Уже отправил большую часть личного состава по заданиям и базам. Возможно, стоит какие-то захваченные нами базы отдать под командование нового дозора», — предложил Зара. «Хорошая идея», — тут же поддержал его я. «И для расширения хорошо, и для рассеивания, и для контроля». Накома похмыкали согласные, покивали опять. Смокер очень-очень обреченно вздыхал. «Ну да, работать-то и контролировать все придется ему. Так, с мировым правительством все понятно. А мы чем будем заниматься, пока они будут насаться со своей мнимой победой?» — поинтересовалась Бонита, наваливаясь спиной на Фрэнки и закидывая ножку на ножку. «Готовиться», — опасно сверкнув взглядом, мрачно буркнула Энн. Я немедленно умилился своей юнге. «Да, верно. Мы воспользуемся возможностью и будем готовиться». Тут я снова сел, на этот раз в позу лотоса, складывая руки на груди опять. «Начнем с того, что договоримся с королями, мэрами и прочими высокими союзными чиновниками. Далее, если я не ошибаюсь и не переоцениваю возможности заботливо подсунутой мне папочкой революции, воспользуемся их шпионскими сетями, чтоб создать более надежные сети информаторов всех мастей, а также снабжение. Правда, неприятно признавать, я действительно ни черта не знаю о структуре и ресурсах революции», — я цыкнул в досаде, закусывая губу, «ведь хорошо было вот так рассуждать наобум, а действительность-то могла оказаться суровее. Возможно, придется заниматься этим, основываясь лишь на тех людях, с которыми я договорился еще во времена войны за территорию Белауса. Лу, ты же не забыл, чем я занимался все это время?» — вдруг насмешливо и самодовольно перебил меня Ло, напоминая о собственном присутствии. Я вскинул голову, чуть не волком глядя на него, потому что подполье, есть подвижки, — облизнул разом пересохшие губы я. Старший брат ухмыльнулся и многозначительно кивнул. «Ты даже не представляешь, сколько на самом деле дверей открывает твое, короля пиратов, имя сейчас», — хохотнул он загадочно, но, кажется, подробностями делиться пока не планировал. Но больно уж доволен был подозрительно. А я, наверное, боялся давать волю надежде и рассчитывать на подмогу еще и с этой стороны. При планировании ведь стоило иметь в виду лишь гарантированно доступные возможности, верно? Не стану загадывать на будущее, я этого не люблю, ты знаешь, но, при некотором твоем содействии, кое в чем я смогу помочь общему делу с этой стороны уже». Ло прикинул что-то уме и уверенно, даже решительно, закончил, через пару недель, и хохотнул вдруг: «Не смотри на меня с таким обожанием, я ведь у тебя нахватался, так что, считай, это у тебя все везде под контролем. В конце концов, это ты первый меня братом назвал, а я сейчас действую от твоего имени». Я прикрыл глаза и не выдержал, захохотал в голос. Смех рвался булькающе откуда-то изнутра, самодовольный такой, и гордый, и предвкушающий. И о, что это было за чувство, видеть воочию, насколько изменился брат, насколько стал братом, насколько был на одной со мной волне. Мы смотрели друг на друга в тот момент и, кажется, взглядом выражали всю степень благодарности друг другу, судьбе и одному случайному шторму за то, что встретились однажды. Ло распирало от довольства. Ему очень не терпелось рассказать мне что-то, что должно было очень и очень меня порадовать. Но он не спешил, быть может, чтоб не спугнуть удачу. И я тоже не торопил его, чтоб не радоваться раньше времени. «А ты изменился, Трафальгар Ло», — тоже заметил Смокер, со смешком уточняя, в лучшую сторону. «Кто бы говорил», — с иронией хмыкнул старший братец. «Ага, все мы попали под дурное влияние одного засранца», — сознанием дела хохотнул Санджи. Накама и Ло, понимающе, многозначительно переглядывались и вздыхали. Я ржал, но недолго, пока Зараса вздохом не прервал веселье своей серьезностью. «Шутки в сторону. Наши действия ведь не ограничатся созданием подпольных сетей», — уточнил он, из-под лобья глядя на меня и мысленно добавляя: «Ты еще не сказал ничего из того, что вызвало на твоем лице довольство ситуацией, в которой мы оказались». «Ага», — а намекал он на совсем другой вопрос. «Вопрос о том, что было у нас такого, что позволит противостоять мировому правительству, тем более с увеличившейся армией». И сдавалось мне, он не был единственным, кто хотел знать ответ на этот вопрос, и пришлось снова вернуться к изначальной теме беседы. «Нам предстоит сделать очень многое, очень и очень многое, и в достаточно сжатые сроки. Но главное, нам нужно будет подготовить собственную армию. Пираты сильны, боевые подразделения революции тоже, но этого мало. Нам нужно подготовить людей так, чтоб последняя пороховая обезьяна на пиратском корабле или мальчишка на подхвате у революции стоили целого флота дозора». Тут я не удержался и снова цинично усмехнулся. «Собственно, это одна из причин, почему я считаю, что удары, которые мы получили, хоть и неприятны, и лучше бы обошлось без них, но все же нам сильно упрощают жизнь». «Каким образом?» — так и читалось на лицах Накама. Я пояснил: «Они и для пиратов, и для революции как холодный отрезвляющий душ после душного дня или запоя, ведь показали, что все серьезно, что не так уж я преувеличивал, когда говорил о войне на уничтожение», — почти чеканил я жестко. «Нет, ну, конечно, среди них наверняка остались те, кто наивно думает, что не объяви я войну, и мировое правительство не применило бы оружие», — помахал я ручкой, мол, безнадежны. «Вот только, опять же, даже если я заблуждаюсь в выводах, оружие на ком-то нужно было испытать, на живых людях, чтоб и показать его миру, запугать кого нужно, и самим посмотреть, что будет, если выстрелить из чертовых пушек. Какой толк палить по пустынным камням, верно? А на ком еще, если не на нас, проводить испытания?» — спрашивал я риторически, кривовато усмехаясь. «Это нас объявили главными врагами мира. Так что у нас вопрос все равно стоит ребром. Или мы сопротивляемся, или подыхаем, третьего не дано. И тысячи погибших с нашей стороны – это дорогая цена за понимание того, за что, почему и против кого мы воюем». «Очень дорогая», – вздохнул я, поджимая губы. «Но ее стоило заплатить, ведь альтернатива, то есть без осознания, вся затея с войной – гиблое дело, а без войны – тем более гиблое. И речь не только о пиратах, революционерах, всех, кто сопротивляется. Речь о самой свободе воли. Конец тому, ради чего мы вышли в море», — с печалью констатировал я. «Преувеличивал, так ли это было?» «Нет, сопротивление, жажда свободы – это то, что вряд ли можно было уничтожить. Всегда будут те, кто жизнь положит за мечту. И, наверное, мир никогда не изменится в общей тысячелетней истории, и за периодом тирании, всеобщего угнетения, рабства, будет следовать рассвет свободы». Робин говорила как-то о цикличности истории, философской теории, выдвинутый кем-то когда-то на основании выявления совпадений в определенных временных рамках. И все же я не хотел быть свидетелем умирающей надежды. Не хотел, не мог. Смирение не было одним из моих качеств. Я предпочитал бороться. Так можно подумать, что ты специально допустил жертвы, из-под лобья глянул на меня Мамонга с долей насмешки во взгляде, но не в голосе. Ага, специально, фыркнул я, снова саркастично огрызаясь. Я, значит, ору на них, чтоб ноги уносили, а они стоят и вопросы задают, мол, какого хрена, что происходит. Я их силой ветра буквально выдуваю из Маринфорда, а они прячутся в зданиях, чтоб не снесло в море. Специально, ага, я снова фыркнул, возмущаясь самой мысли об этом. И чтоб папаша сдох, я тоже желал, ведь только так в свое распоряжение я мог заполучить ресурсы революции. И женщине Усопа тоже я дал умереть, просто потому что она мне не нравилась. Наш канонир вздрогнул, но усмешкой дал понять, что мои слова его не задели. Плохая шутка, ты прав, капитан, извини, вздохнув, склонил голову Монга. Я зыркнул на него недовольно, но тоже вздохнул. Это игра, всего лишь игра, печально улыбнулся я, разводя руками. Большая игра разных групп людей и их интересов. Как сёги, только вместо фигур, живые люди, а вместо доски, залитые слезами и кровью острова. Игрок должен ценить каждую из своих фигур, беречь их, но помнить о цели игры, как и о том, что иногда лучше пожертвовать малым, чтоб сохранить большие. И раз уж так сложилось, что именно ваш капитан, лидер туевой кучи людей, то все эти жертвы на самом деле на моей совести, их кровь, на моих руках, только на моих, я усмехнулся, глядя на руки и припоминая, как они действительно были полностью покрыты кровью в тот самый роковой день. Иронично, следствие моих ошибок, недоработок, где-то, быть может, даже недооценки врага. Хотел ли я, чтобы они камнем вины висели на моей шее? Риторически спросил я не команду, себя. Почему себя? Потому что признавал, что часть меня воины хотела, как наслаждается. Наслаждалась кровью до того самого дня. Даже отец. Черт, ругнулся я, с силой дергая себя за волосы. Вот почему я не сказал ему про оружие, когда мы о нем только узнали, не предостерег, что штаб небезопасен. Берег его гордыню, понадеялся, что он и сам знает, чай, не дурак. Задавал я новые и новые вопросы, ответы на которые не требовались. Нет, я не переживал, не винил себя, просто констатировал, что, возможно, все действительно могло сложиться иначе. И ведь он знал, точно знал. Но что, если бы я все же поговорил с ним? Может, он эвакуировал бы штаб и людей? Было ведь куда. Тогда ему не пришлось бы спасать Каралу ценой собственной жизни. И снова я вздохнул под тяжелыми взглядами друзей, радовавшими тем, что не жалели меня, не сочувствовали, а просто молча слушали праздные мысли, которые не тревожили меня уже более суток. Я ведь разобрался с ними, но история не терпит сослагательных наклонений. Все уже, все, ничего не поделать, они мертвы. А я понимаю, что со своей стороны действительно сделал, может, не все, но почти все для того, чтобы предотвратить трагедию. И в том, что отец пожертвовал собой, спасая девчонку и подставляя свою революцию, в том, что идиоты, навсегда оставшиеся в ныне несуществующем Маринфорде, замешкавшись, сомневаясь во мне или сопротивляясь моей попытке их спасти, моей прямой вины нет, покачал я головой. Просто так сложилось. Судьба, усмехнулся Зара. Судьба, эхом вторил ему я. Однако, несмотря на все это, как командующий выжившими, я не могу не смотреть на произошедшее прагматично, а значит, обязаны из этой ситуации цинично извлекать выгоду. Банально, чтобы все эти люди погибли не зря. Пусть большинство из нас с ними даже не были знакомы, напомнил я о том, о чем говорил в начале разговора, уже, кажется, несколько часов назад, но чтобы по-настоящему с уважением отнестись к их смерти и почтить их память, мы обязаны достигнуть цели. Вот и все, нет времени на эмоции, только холодный расчет. Значит, готовимся, констатировал таким тоном, будто принял к исполнению приказ, Педро. Думаю, года нам хватит, подтвердил я, прикидывая примерные сроки. Мелкими и крупными стычками на поверхности океана, например, сражаясь за форты или отдельные королевства, будем усыплять бдительность и отвлекать внимание. В то же время будем готовиться к атакам совсем другого рода. Не будем жадными, обучим желающих и способных и волим, и ракушеки и еще всяким хитрым штучкам, которыми обладаем сами. поделимся запасом дьявольских фруктов», – перечислил я, а скорее даже обрисовал фронт работ. «Сами, конечно, тоже будем тренироваться, и физически, и умственно, без дела не останемся». Накомакивали, кажется, запоминая. «Параллельно позаботимся о собственном снабжении как информацией, так и вообще всем, что может пригодиться, налаживая связи с союзниками или обзаводясь новыми». А потом, я понизил голос, делая паузу, чтоб на меня обратили внимание. «Когда будем готовы, начнем действовать. Атаковать в лоб, штурмом брать крепости, воевать как привыкли, толпой на толпу, мы больше не будем. А если и будем, то только, чтоб отвлечь внимание, не более. Да, это наш по-пиратски излюбленный стиль боя, но именно потому отныне он нам не подходит. Такого поведения от нас и будут ждать. Однако, учитывая соотношение сил воюющих сторон, для нас такая тактика будет заведомо проигрышной. И что, больше не будем выходить с численностью в 40 человек против 40 тысяч?» Аж приоткрыл рот, кажется, не доверяя собственному слуху, вскинул брови Марка. Мне показалось, что в его голосе прозвучало ехидство. Но вообще, я, конечно, засмеялся. «Ты что, как можно? Разве хоть кто-то из нас сможет устоять против такого соблазна?» — хихикал я, вызывая смешки и улыбки у команды. Но пришлось быстро возвращать себе серьезный настрой, это было важно. Если подвернется случай, конечно, но, опять же, это будет лишь отвлекающий маневр, провокация или работа на репутацию. Нужно понимать, что, несмотря на то, что у нас хватает сил для противостояния с мировым правительством, мы не можем себе позволить затяжной войны, потому что, в отличие от того же дозора, не можем рассчитывать на постоянное пополнение наших рядов новыми бойцами. А это означает, что мы не можем ввязаться в возню, вступая в бой за каждый остров или королевство, потому что отвоеванные земли некому будет защищать, мало людей, верно? — подхватил мою мысль Зара, заканчивая за меня. «Именно», — подтвердил я. «Но и обезглавить мировое правительство для победы, не разрушив всю его структуру, будет мало. Поэтому мы сменим тактику на ту, которую от нас, пиратов, ждут меньше всего». Я оскалился, потому что, наконец-то, дошел до главного, того, что мне не терпелось поведать с самого начала. И на Камайло видели это, наверное, по моему лицу. Они напряглись, замерли в ожидании том же нетерпении, понимая, что это то, что, быть может, решит судьбу мира. А я не считал свою идею такой уж неожиданной и гениальной, и все же в тех условиях, в которых мы находились, это действительно могло стать отличным победоносным выходом, если сделать все правильно. Но как раз в этом и была загвоздка. «Ну не томи же», — проворчала нами недовольно, подхватывая подушку и, кажется, готовясь кинуть ее в меня, если сморожу глупость. Но нет, я выдохнул и выдал как на духу то, что задумал. «Мы воспользуемся мобилизацией. Она будет массовой, поэтому отследить и проверить всех, кого загребли, будет невозможно. Да и не станут этим заморачиваться, других проблем, как я сказал, будет хватать. Это-то и сыграет нам на руку». У команды, особенно у парней, вытянулись лица. Они и сами вытянулись, напряглись еще больше. Кто-то даже сел или встал, осознавая. «Погоди», — осипло перебил меня Смокер, — «я правильно понимаю, что ты хочешь, чтобы пираты проникли в структуру дозора и разрушили ее изнутри?» — закончил за него я, ухмыльнувшись. «А да, это и доступ к информации, контроль за происходящим, но, главное, возможности для саботажа. Мы проникнем в их ряды», — прошептал я заговорщицки, поднимая руки, словно мир пытаясь обнять, и лукаво ухмыляясь, «внесем смуту в умы, будем незаметно, но методично саботировать предприятия и компании, будем влиять на них так, что они и не поймут, что поддаются воле врага. Только представьте, сколько и чего мы сможем натворить, если они будут воспринимать нас, пиратов, революционеров, своими. Глядишь, и до оружия доберемся и уничтожим. Пираты славятся своим коварством, так и будем коварными. Мы будем духами их кошмаров, воплощениями их неудач, призраками на службе самого морского дьявола, преследующими реализацию каждой их задумки, каждого плана. Они будут стоять, как победители, перед горсткой пиратов, доживающие последние дни, а потому отчаянно бросающиеся на них, но за их спинами тоже будем мы, а они об этом не узнают. Я знал, что выглядел как безумец, фанатично увлеченный идеей, но ведь действительно, сколько возможностей предоставляла нам она. «Черт!» — судорожно выдохнул Марко. «А ведь у него, да и у всех моих накомов взгляды искрились по-особенному с пониманием и предвкушением. Ты дьявол, капитан!» — улыбалась мне Робин. «О, если у нас это получится!» — восхитился Ило такой дерзкой идеей, ошеломленно качая головой. «Преклоняюсь, брат», — действительно склонил голову он. «Это вроде и очевидное решение в нашем положении, но все же слишком наглое и дерзкое, чтоб его хоть кто-то рассматривал всерьез в таких масштабах». «Да», — кивнул я, — «но есть сложность. Пираты не очень-то умеют действовать скрытно», — закончил за меня Джимбей. «А в таком плане это очень важно. Нужно ведь не только внедриться, но и не выдать себя, своих взглядов, своей принадлежности пиратам. А если все же разоблачат, не сдать всех. Я так понимаю, твоя идея состоит еще и в том, чтоб подготовить часть пиратов еще и к этому», — неуверенно уточнил он, явно сомневаясь, что риски такой затеи оправдывались результатами. А рисков ведь хватало. По сути, ведь он был прав. Если дозор разоблачит хоть одного нашего засланного агента, то начнет подозревать, что их много, а значит, начнет их искать, что, конечно же, увеличит риски для тех, кто согласится пойти на это. Я вздохнул. Нужно будет провести очень большую и тонкую работу. И не только уговорить народ пойти на это, но и убедить в том, что к внедрению нужно будет подойти со всей ответственностью. С королями-то договоримся, чтоб заслать наших людей от их королевств. Думаю, этому они даже рады будут. Но вот сами агенты. Нужно будет подбирать их по характеру, следить за тем, чтоб их лица были не очень известны, каждому придумать правдоподобную историю, обеспечить не только связью, но и путями к отступлению, быть может, — перечислял я задумчиво, неосознанно царапая ногтями подвернувшуюся под руку бархатистую подушку. Почему-то это помогало не отвлекаться на посторонние мысли, которых было немало. Можно использовать нашу систему невербальных знаков и команд, расширить, адаптировать под новые задачи, — тоже задумался Зара, почесав подбородок и тоже удивившись, когда обнаружил на лице щетину. «Да, мы заросли. Над этим стоит поразмыслить в ближайшие дни и хотя бы минимально набросать, что необходимо будет сделать», — резюмировал я, призывая думать об этом всех. «Потому что один я мог многое, но совершенно точно о чем-то важном забыл бы. С командой же шанс охватить как можно больше вопросов, возможных проблем и различных ситуаций, с которыми мы столкнемся неизбежно, повышался в разы. А еще я думаю, что было бы отлично придумать или найти способ безопасной связи, вроде наших амулетов, и быстрого перемещения не по конкретным точкам, а в любое место, скажем, к обладателю определенного предмета или по заданным универсальным координатам. То есть нужно будет зарыться в технологии твоей расы», — констатировал Фрэнки, хорошо понимая, что человечество нам в этом вопросе вряд ли поможет. «Я в шпионы не полезу. Может, и хотел бы, но кому-то нужно будет командовать. Да и гораздо эффективнее будет, если я смогу приходить на помощь нашим людям, попавшим в беду. Как и вы, кстати», — уточнил я, — «что любой из нас может справиться с небольшим, но войском, а значит, защитить тех, кто будет срочно в этом нуждаться. Но для этого нужно иметь возможность не только каким-то образом слышать зов о помощи, но и перемещаться к зовущему. А если демоны создали переговорные амулеты и порталы, то существовали технологии, позволявшие использовать стихию пространства и привязывать ее к конкретным предметам и местам. Тогда тебе придется обучить нас демоническому наречию», — коварно улыбнулась Робин, довольная тем, что появился шанс получить через меня доступ к новым знаниям. «Тебе ведь понадобятся и лишние глаза для поиска технологий в ваших огромных библиотеках, и руки для уже создания полезных вещиц». Я помрачнел, представив, каково будет учить мою ученую. Она же всю душеньку вытрясет, а потом ее саму будет не вытащить из замковых библиотек. Руки, положим, мне, хоть и нужны будут, но не помогут. Люди не обладают стихией пространства, забыла, — фыркнул я. «Я в твоем распоряжении, брат», — с обреченным вздохом, но и готовностью подписался на библиотечные ужасы Ло. И это была действительно огромная жертва с его стороны, так что я благодарно кивнул ему. Робин, понимая, что, скорее всего, опять обломается, обиженно надулась. «Чую, мне самому придется с головой погрузиться в знания предков и тренировки», — вздохнув тоже, я поморщился, признаваясь. «Пространство, которое почему-то демоны называли стихией, я не умею им пользоваться, если не считать перемещения по теням. А ведь королева открывала с его помощью портал в другой мир. Да и сами демоны десятки тысяч лет назад пришли сюда из какого-то мира, если правильно помню, захватив с собой людей. Звучит перспективно, заметила Моня. То есть людям этот мир тоже не родной? Переспросил Баши. Я лишь повторил то, что уже сказал ранее. Если правильно помню, я не так часто брался за свитки истории, тем более что у демонов кровавого рассвета она была кровавой. Тут я усмехнулся, внезапно осознав, и я, похоже, достойный их потомок. Само воплощение кошмара Фейса, совсем развеселился я от иронии. Луффи, не нагнетай, оборвал мой смех Зара. Мировое правительство тебя в этом переплюнет. Нас, раз уж на то пошло, хихикнув, поправил его я. Зара хмыкнул согласно. Я помолчал, дотянулся до термоса с чаем, притащенным, кажется, Мангой, но забытым под подушками. Выпил прямо из горла, чтобы, ха-ха, смочить горло, и выдохнул то, что заботило. Ну так что, поддержите мою очередную безумную авантюру? Накома посмотрели на меня как на идиота, переглянусь, снова посмотрели на меня как на заболевшего идиота и ехидненько так, голосом опять же, Зара, говорившим от лица команды, поинтересовались. С каких пор ты стал спрашивать нашего согласия? Обижаешь, капитан, хохотнув, добавил мой старпом. Мы в деле, Кэп, усмехнувшись, согласился Усоп. С удовольствием и предвкушением, кивали ребята, широко-широко скались. Я улыбнулся и не стал озвучивать разницу между прыжком в бездну и длительным занудным вкалыванием с редким весельем, где про те же приключения и море на какое-то время, скорее всего, придется забыть. Зачем? Все накомо понимали. Просто готовы были пойти со мной, за мной куда угодно, на что угодно. И тогда я, снова выдохнув, стал перечислять задачи, которыми следовало заняться в первую очередь. Подробно расписывать варианты развития события и действий как наши, так и противника. Перебирать союзников, подконтрольные королевства и морские форты, и как стоило поступить в наших условиях с ними. В общем, озвучивал все, что успел надумать не за последние даже дни, а за все время, что обдумывал войну, и игнорировал лица друзей, части из которых были вытянуты от удивления, другие, сосредоточены, третьи, Фрэнки, например, что-то записывал быстро в блокнот, но явно не меня, а какие-то свои идеи, которые пришли ему во время обсуждения, а на что-то строчившего Дампира я показал взглядом Марка, чтоб проверил, чего он там чиркал. Наш Феникс со вздохом сел, но с любопытством сунул нос в чужой блокнот. Новичок не стал, вопреки ожиданиями, записи скрывать. И, когда Марко поднял на меня ошеломленный взгляд, я понял, что вот Дампир-то как раз стенографировал меня. Мельком подумал, что это могло быть полезным. Записи. Вдруг чего забудем. Но и новичок, способный писать с такой скоростью, тоже хорошо. Между прочим, нами, дорогая, нам не помешает карта мира, огорошил я, когда дошел до того факта, что любое планирование на местности или акватории осуществлять проще, имея перед глазами карту. Нужно будет подумать и о том, как потаскать тебя по островам, хотя бы по местам предполагаемых боевых действий. С радостью, капитан, выдохнула она, действительно счастливо раскрасневшись и сверкая взглядом как, ну как ребенок. Я мысленно сделал себе пометку, что нужно будет действительно из кожи вон вылезти, но способ перемещения найти. Ради нее, а вместе побывать на каждом острове мира, всей командой, мы еще успеем. А раз уж речь внезапно зашла о мечтах, то, кстати, Брук, обратился я и к своему музыканту, скажи, а возможно ли написать мелодию с песней так, чтоб ее можно было услышать на огромном расстоянии, не добавляя громкости, смотря для каких целей, уклончиво и задумчиво ответил Брук. Есть одна мыслишка, но сомневаюсь, что она осуществима. С сомнением начал я издалека. Раз уж жизнь, не спрашивая меня, делает все, чтоб я стал легендой, можно воспользоваться этим. Это отлично сыграло бы на репутацию и доверие населения именно к нам, пиратам, а некоторым дозорным внушило бы суеверный ужас. Нужно создать впечатление о том, что мы обладаем некой мистической силой, именно мистической, то есть необъяснимой, например, дьявольскими фруктами или моим происхождением. Накома вопросительно посмотрели на меня, мол, что тут еще придумаешь, что нельзя объяснить фруктом. А может, они думали, как это связано с вопросом Бруку. Но я пояснил, например, нас, или хотя бы меня, но в идеале нас, можно было позвать на помощь абсолютно любому человеку, и мы бы этот зов услышали и могли прийти в любую точку мира. С помощью предметов этого не сделать, потому что всем людям мира предметы не раздать. Но вот песня, мелодия. Представьте, я снова захихикал, поддаваясь картинке, выдаваемой воображением. Человек, селянин, призывает морского дьявола и его демонов, чтоб те спасли от тирании мирового правительства или набегов ублюдков-бандитов, посмевших назваться пиратами, и дьявол или кто-то из его демонов приходит и помогает. Фу, капитан, вот уж не думал, что ты так хочешь славы, наигранно укорил меня Мамонга, но не выдержал собственной игры и засмеялся. Анакома явно представили и то, как это будет выглядеть, и то, как долго в этом случае будет помнить нас мир. Сотни лет ведь, засранец, протянул Ло насмешливо, в общем-то, соглашаясь. Но я ответил серьезно, я хочу возродить настоящее пиратство и веру нам. На самом деле, это даже необходимо, потому что сейчас большая часть мира считает пиратов бандитами, ворами, головорезами, а революционеров, бунтарями, которым на месте не сидится или просто власти захотелось. При всей нелюбви к мировому правительству нам доверяют еще меньше, я покачал головой, вздыхая. По крайней мере, те, кто не сталкивался с нами лично, а мы как бы собрались свергнуть Гороса и Тенериюбита, и чтобы они не использовали население против нас, нам нужно, чтоб именно нас оно и поддерживало, а убедить людей можно только делом. Я развел руками, как бы говоря, что это не я такой самовлюбленный, это для дела нужно. Стоит признать, в этом есть смысл, хмыкнул Марко. Команда как-то угрюма, что ли, или даже тоскливо кивала. Но это тоже была игра на публику. Идея им нравилась, я это хорошо знал. Так вот, я вспомнил сирены их песни, морское явление, которое можно услышать там же. Ультразвук, ты говорила, уточнил я у Робин, а дождавшись кивка, закончил мысль, и подумал, что было бы классно совместить эффект в музыке. Насколько это возможно, с помощью специального инструмента, не станет большой проблемой, особенно для твоих ушей, задумчиво протянула Робин, вместо Брука. В нашем мире достаточно большая влажность воздуха, благодаря чему звуки, особенно высоких и низких частот, неуловимых человеческим ухом, разносятся далеко. Но инструмент, опять же, будет не у каждого. Покачала она головой, мол, не представляет, как просто с помощью слов и мелодий, которые каждый будет петь и играть по-своему, передать суть моей задумки. Над нами повисла задумчивая тишина. Сомневался я, что все размышляли над воплощением очередной моей нереальной и вообще безумной идеи, но обдумывали что-то, что могло поспособствовать общей цели, точно. Вообще уютно было, сидеть или лежать, что-то обсуждая с командой, даже что-то серьезное, так легкомысленно, что проблемы, обязанности, тревоги, сомнения забывались. Мы будто обсуждали книгу какую-то или события, далекие от нас, не грозившие тяжелыми последствиями. Стоило собирать команду, людей, которые действительно по душе, ради вот этого чувства, что, пока мы вместе, нам все нипочем, потому что у нас свой мир, а в нем свои законы даже природы. Я поморщился. Было в этой мысли что-то отдающее горечью. Может, то, что это ощущение было иллюзорным. «Капитан», — позвал меня Брук, вырывая из мыслей, «а нельзя будет привязать твою стихию пространства к словам, чтоб ты слышал через пространство звук?» Я снова задумался на мгновение, ведь идея-то была классная. Вот только, как бы я ни силился припомнить, но не знал ни одного известного мне случая, чтоб демоны привязывали свою силу, по сути, к звуку. Не знаю, возможно ли это, но поискать стоит. С сомнением протянул я, кивая, и тут Нами подняла свою прелестную ручку, чтоб помассировать висок. На ее пальце красиво блеснул перстень портала и я почувствовал, что у меня вытянулось лицо. А ведь точно, наши порталы-то срабатывают при звуке. Может, сила не к камням цацик привязана, как я думал, или не только к ним, иначе они не нужны были бы, а к звуку. Выдохнул я, ошеломленный внезапной догадкой. Накома дружно посмотрели на свои цацки, а потом с весельем, на меня. «Смотрю, удача-то с тобой, Кэп», — хохотнул даже Зара. «Что-то я уже даже не сомневаюсь, что именно так все и окажется». Мы переглянулись всей командой и расплылись в одинаковых оскалах. Чем бы это ни было, совпадением, подсказкой от мира, судьбой и пусть, оно еще не подтвердилось, оно и впрямь выглядело так, будто нам даже в таких мелочах помогала сама жизнь. Йо-хо-хо-хо, для меня честью будет написание песни, посвященной вам, засмеялся Брук, но и склонил голову сначала передо мной, а потом, обведя пустыми глазницами черепа всех друзей, и перед ними. Правильно, потому что легенда о короле пиратов ли, демонов ли, или же просто о морском дьяволе, была бы неполной без его верной свиты, команды лучших из лучших чертей. А я помогу со звуком, с готовностью поддержала Робин с ласковой улыбкой. Все поможем, если нужно будет, кивнула Юсоп. Я разрывался от чувств. Ребята, я говорил, что обожаю вас, говорил, часто, но можешь и еще чаще, мурлыкнула Виви, подтянувшись на руках до меня и сгробастав в объятия. Друзья давили лыбы и усмехались. Мы были отличной командой. Ну вот и договорились, решил я, хохотнув и приобнимая принцессу Арабасты. Это все, или у тебя есть еще идеи? Вскинув бровь, насмешливо поинтересовался Зара таким тоном, будто я уже заколебал своими бреднями. Но это в шутку, конечно. А что, тебе мало? В тон ему ответил я, но все же покачал головой, чувствуя, что от разговоров все же устал. Нет, больше мне пока нечего сказать. Может, позже, когда оформим те, что я уже озвучил. Накома вздохнули с облегчением. Какие они у меня были единодушные, однако, а. Но надежды на отдых были разрушены дампиром. Он поднял голову, оторвавшись от своих записей, взглянул на меня серьезно и спросил, можно ли ему задать вопрос. Я, конечно, недоуменно фыркнул, мол, с чего бы это было нельзя-то. Кивнул, конечно. Ну он и решительно поинтересовался. С атаки мирового правительства на ваши базы прошло 4 дня. Вы все это, он потряс блокнотом, исписанным, кажется, наполовину, придумали вот сейчас. Я прищурился. В тоне его голоса не было эмоций, вообще, но это потому, что он хорошо себя контролировал, его раздирала целая буря каких-то чувств и впечатлений, из которых я мог распознать лишь неверие. А чему он мог не верить? Тому, что кто-то мог вот так на коленке придумать план войны, достаточно неплохой. Тогда он плохо знал пиратов, потому что даже Кайда воевал именно так. Или он не верил мне, да наверняка он думал об этом гораздо раньше, фыркнул Зара, отвечая вместо меня. Я же говорил, этот паскуда, хитрый черт, его эффектом внезапности не взять, покачал он головой, а мысленно мне сообщил, он восхищен. Я фыркнул и отвечать ему не стал, вместо этого уточняя у дампира, что тебя удивляет. Не удивляет, усмехнулся Ксант очень уж серьезно и даже в какой-то мере хладнокровно, поясняя, главнокомандующий Сингаку очень высоко оценивает ваши умственные способности, даже называет их, я цитирую, завидным талантом, которого очень не хватает в дозоре, чтобы я мог спокойно уйти в отставку. Смокер присвистнул под удивленный смешок Мамонги. Я так понял, это из уст старика была высочайшая похвала, и мне даже интересно стало, за какие такие заслуги я удостоился такой оценки. Но все вот это, дампир потыкал обратной стороной карандаша в блокнот, создает такое впечатление, что вы минимум за несколько месяцев до атаки знали, что она произойдет, и планировали действия пиратов в соответствии с этим. Я невольно склонил голову к плечу, глянув вопросительно на Марка, Джимбея, Педро, Фрэнки, Брука, Робин, ручных дозорных, как на наиболее опытных. Это действительно выглядит так, или наш новый аналитик перемудрил? Ну, есть немного, но не столь явно, как он утверждает, уклончиво ответил Джимбей. Хорошо, тогда, дампир, не переоценивай моих способностей, хорошо, попросил я новичка. Ксант медленно кивнул, но уперся. Прошу прощения за настырность, но я все же прошу объяснить. Я вздохнул, недовольно зыркнув на Зара. Если он меня достанет, сам будешь с ним разбираться и прикапывать под каким-нибудь деревцем, предупредил я его. Мой старпом заржал в голос. Дай человеку привыкнуть к твоему мышлению. Не каждый день все же оказываешься в свите дьявола, пошутил он, за что тут же получил подушкой в морду, от которой не успел уклониться. Я мысленно сосчитал до 10, чтоб не повестись на провокацию, и решил, что проще действительно объяснить, но от ехидной подначки все же не удержался. «Что-то ты пока не тянешь на гения аналитики, дампир Ксант», усмехнулся я неприятно. Но, к сожалению, Ксант тоже решил не реагировать. А что делать? Только действительно объяснять. Времени это заняло больше, чем хотелось бы. Пришлось снова припомнить и войну Белауса, и войну за территорию Белауса, и Словакой до грядущей войне мирового правительства с пиратами. Упомянуть мысли о том, что если мировое правительство действительно готовило войну, то наверняка придумало что-то устрашающее. Обратил я внимание на Кама и на то, что Гарасы с помощью своих агентов искали чертежи древнего оружия еще задолго даже до моего выхода в море, когда, например, учителя и опекуна нашего Фрэнки, Томсана, обвинили в постройке корабля для короля пиратов Золотого Роджера. И это в то время, когда никаких законов о связях с пиратами еще и в помине не было. Не столь уж тяжкой была его вина по тем временам, чтоб доводить дело до казни, а не заключение в том же Импилдаун. А 10 лет спустя, вот удивление, пришли и за его учениками, самими Айсбергом и Фрэнки. И тут вдруг выяснилось, что они хранили те самые чертежи древнего оружия, которые Томсан им и передал. То есть разработкой ужасающего вооружения мировое правительство давно было занято. А учитывая все произошедшее с тех пор, сведения о супероружии из Нового Маринфорда, другие упоминания, вывод напрашивался сам. Да они же только и ждали возможности его применить. И ясно было, что, даже не добыв чертежи, не попытаться построить его Гарасы и не могли. Вегапанка для этого вполне хватало. А о том, почему пиратам стоило уйти в подполье, было ясно и без всяких долгих наблюдений и выводов. Достаточно было посчитать соотношение сил мирового правительства и нас, а еще взглянуть на результаты деятельности революции. Они воевали за крепости и острова, и что, сильно продвинулись за десятки лет. В общем, я долго распинался о том, что, если бдеть, то можно многое предвидеть, просто делая выводы из даже не слишком значительных событий. Особенно если эти события прекрасно укладывались в одну не слишком веселую картину мира. И сложность была лишь в том, что для того, чтоб картинка сложилась, бывает, долго не хватает нескольких деталек. Однако, когда они находятся, недостающие части, остается только собрать. И для этого 4 дней даже много. И, что касается моей идеи разрушить мировое правительство изнутри, она пришла внезапно. Я хихикнул, вспоминая, как это было. Как-то раз, скучая на корабле вице-адмирала Стейнлесса, во время сопровождения королевской четы на совет этих самых королей, я подумал о том, как ловко прокрался в логово врага официально, затесавшись в сопровождающие. И было бы круто, если бы так можно было пиратов распихать по подразделениям дозора и агентов мирового правительства, и не только быть в курсе всего и вся, что у врага происходит, но и иметь возможность точечно на это влиять. «Классно же, а?» – спросил я команду риторически. «Такой изящный ход, которого от меня уж точно не ждет даже Сингаку. Согласен, Дампир?» Ксант, кажется, удивился, что я спросил именно его, но, на несколько мгновений задумавшись, все же кивнул. Но как бы хороша идея ни была бы, а реализовать ее было сложно. Во-первых, потому что масса подозрительно лихого вида народу, внезапно решившего податься в дозор, безусловно вызвало бы вопросы у его высшего офицерского состава, то есть нужен был повод, чтоб протащить в дозор пиратов. А во-вторых, проблема была в самих пиратах. Поди убеди толпу самовлюбленных идиотов, что порой скрытность говорит о большем профессионализме, силе и уме, чем потрясание у противника под носом голой тупой силой, фыркнул я, прекрасно зная на собственной шкуре, каково это, пытаться убедить толпу. Вон, 5 рубцов на спине не давали забыть, но я и понимал пиратов в конкретном вопросе. Чего уж, сам любил покрасоваться мощью, недоступной другим, такими уж мы были. Но мировое правительство демонстрацией оружия отлично сыграло нам на руку. Теперь неизбежная мобилизация даст нам прекрасную возможность реализовать идею. Самое время вспомнить, что пираты коварны. Тебя в этом деле все равно никто не переплюнет. Устало и даже замученно хмыкнул Смокер. Вряд ли это действительно так, но я ведь король, а? Я лукаво улыбнулся, горделиво выпрямляя осанку и вскидывая подбородок. Я должен быть лучшим, иначе тех, кто вынужден мне подчиняться, будет мучить чувство несправедливости. Заравон, мотнул я головой в его сторону, мне сразу такое условие поставил, что готов подчиняться только тому, кто превосходит его. Приходится соответствовать. Развел я ручками. И мы все знаем, сколько проблем это нам доставило, паршивые гордые ублюдки. Очень тяжело и даже мрачно вздохнул Санджи. Кто бы говорил, тупой кок, с иронией фыркнул Самзара, отправляя давишнюю подушку в морду уже нашему маэстро кулинарии. Я достаточно понятно объяснил, уточнил я на всякий случай у Дампира. Благодарю, капитан, склонил голову он, Вполне, и выглядел он при этом действительно более чем удовлетворенным. Котом, нажравшимся сметаны, даже расслабился как-то, будто почувствовав себя в своей тарелке. Я бы даже сказал, что он расползся по подушкам, и больше не выглядел напряженным островком сосредоточения сомнений среди накома. Я порадовался мысленно, хоть не зря распинался, и снова отметил, что этот персонаж дозора был любопытен. Правда, наверное, я выглядел таким довольным, что Ло решил мне настроение испортить. Ты, конечно, злобный гений, братец, но забыл об одном незначительном нюансе, ехидно так сообщил он. Я прищурился, мол, что там у тебя? Ну, он с готовностью и низверг меня в пучины уныния. Мы-то, безусловно, поддержим почти любые твои идеи, но мы не все пираты, а разжевать все это им тебе только предстоит. И у меня, что называется, душенька в пяточки убежала. Точнее, нет, не так, рухнула в обморок от осознания, конечно. И сам я, не замечая толики сочувствия в голосе брата, рухнул вслед за ней. Правда, всего лишь прямиком в мягкие лапки морковки, но это незначительная разница. Убит, глухо выдохнул я со всем отчаянием и осуждением, на которые только был способен, и глаза прикрыл рукой, потому что даже от тусклого, практически сумеречного, света кораллов становилось больно. Это было жестоко, Ло, осудила братца моя Робин. Ну, кто-то должен был его вернуть с небес на землю, вроде как извинился Троффи, наверное, разводя руками при этом. А я тоскливо думал, что на самом деле ни на секунду не забывал о том, что большая часть говорильни еще только предстоит, и что, как и чем она обернется, не мог предсказать никто. Только я старательно гнал от себя мысли об этом с тех самых пор, как Зара выбил мне несколько дней на то, чтоб подготовиться и уложить все в голове. А они взяли дни и внезапно кончились. В глубине души я боялся этого, боялся каждую минуту, хватая мгновения и наслаждаясь ими как мог, даже с учетом того, что все же сидел и обдумывал жизнь. Я не хотел распинаться перед толпой, устал от этой ненавистной обязанности. Нет, я знал, что должен, что никуда от этого не деться. И даже не потому, что все-таки стал королем, а просто с сильных всегда спросу было больше. К тому же я это затеял, все это, а значит, и отвечать тоже мне. И на ком они помогут? Не могли они взвалить на себя мои долги, обязанности, ответственность? Но и я не мог им такого позволить, а с толпой не хотелось разговаривать уже до такой степени, что отчаяние сперло дыхание. Может, само тело инстинктивно запомнило опыт пяти чертовых пулей и защищало меня таким вот образом, эмоциями взывая к разуму, пытаясь его заглушить, чтоб банально защитить. Не хочу, выдохнул я абсолютно серьезно, позволяя себе все же слабость, нытье. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Меня трясло, колотило. Я хватался свободной рукой за подушки и рвал их когтями неосознанно. Вы даже не представляете, как я от этого устал. Не представляем, согласился Зара странным голосом, но видим собственными глазами. Видели не раз, и, прости, больше не хотим. Поэтому мы решились на авантюру, чтобы избавить тебя хоть немного от необходимости распинаться. Что-то было в его голосе такого виноватого, что ли, неуверенного, тоже обреченного, что я невольно напрягся и с размаху снова сел, уставившись на него. «Ты прислушайся к воле наблюдения-то», — посоветовал Зара, морщась и ежась под моим взглядом, и меня мгновенно затопило ощущением, которое прежде, увлеченный мыслями, я не чувствовал, ощущением, а точнее осознанием, что все, кто ныне находился на острове, собрались вокруг замка. «Зачем? Для чего?» — подумал было я. Но лица у команды были настолько виноватые, а то, о чем говорил Зара, понятным, что первое же предположение происходящего заставило мое лицо снова вытянуться. «Вы что?» — я ошалело выдохнул, чтобы тут же услышать окрик снизу, с площади, зовущий меня к толпе. Я только и успел глянуть страшными глазами, иначе это было не назвать, на Зара, чтобы тут же сорваться на бег, почти скатиться со всех лестниц и вывалиться из ворот замка. А там, тысячи пиратов, сотни революционеров, командиры бывших флотов моего Иейса, откуда-то взявшиеся Бен, Рейли, Джос, взволнованный чем-то, но горящий решимостью во взгляде собов компании Иванкова и Хака, старик Наварро и Уайти. Все были, кто пребывал на острове, и кого быть не должно было. Все стояли, сидели, ждали, и лица у них были такие болезненно серьезные, нерешительные, потерянные. Сомнений не оставалось. «Вы все слышали, понял я. Понимание, что именно этим занимались на КМА двое суток, то, что скрыли от меня, они сделали так, чтоб наш разговор все слышали. Сложно передать словами, что я чувствовал в тот момент. Злился ли я на команду? Нет, совершенно точно не злился, потому что судорожно перебирал в уме возможные последствия их поступка. А их было много. От нового бунта, до бесполезности плана, потому что он стал достоянием общественности, в числе которой еще вполне могли находиться шпионы. На КМА хотели мне помочь.